«Гарк!» – вскользь представился первый охранник, набирая на пульте сложный код, и многозначительно добавил. «Кликуха мордобоец! Сообразил?» Семен молча кивнул. «А я Зурбашка!» – сообщил второй, убирая лучемет в рукав. В рукаве у него имелось что-то вроде наглухо вшитой кобуры. «Башка не потому, что шибко сообразительный, а потому, что бутылки об голову бью. Как нажрусь, так и бью. Если думаешь, об свою, то ошибаешься». И подмигнул Семёну. «А тебя как зовут?» «Семён», — чётко доложил Семён. «Из нового пополнения». «А-а-а», — равнодушно протянул Гарк. «Новенький. Слышь, Семён, а погоняло тебя какое?» Поинтересовался Зур. «Кликуха-то какая есть? А то не принято у нас ни по именам, ни по номерам. Мы же не штабные крысы, как-никак». «Есть», — согласился Семён. «Как же без клички? Нельзя без неё, ни-ни. У каждого порядочного человека должна быть кличка. Он же без неё абсолютно никто, так ведь? Считай, недочеловек. Слимпер я. Семён Слимпер». «Умный он», — недовольно буркнул Гарк мордобоец. «Ишь, как завернул. Философ, пля. Мы, Слимпер, умных не любим. И вообще никто не любит. Делай, парень, выводы». «Уже сделал», — поспешно заверил его Семён. «Это я так, шутку пошутил. Юмор для знакомства делал». «То-то же», — успокоился Гарк. «Можешь ведь как человек говорить. Все, приехали». Дверцы кабины раздвинулись. Старый сектор выглядел действительно старым. У него и планировка оказалась другой. Невероятно высокий для этого мира потолок был угольно-чёрным, то ли от застарелой грязи, то ли от пожарной копоти. На потолке в разнобой оранжево светили редкие уцелевшие плафоны, ничего толком не освещая и только усиливая тяжёлое впечатление, создаваемое мёртвым залом. Далёкие железные стены зияли тусклыми отверстиями ещё более тёмных ячеек и коридоров. Центральное помещение сектора походило на трюм космического корабля, который штурмом брали пираты, тоже космические. «Здесь что, бой шел?» – тихо спросил Семён. «И кто с кем воевал?» «А черт его знает. Давно это было», – отозвался Гарк, доставая из нагрудного кармана трубочку лучемет. «Хозяева решили эти катакомбы не восстанавливать. Дешевле оказалось новые сектора надстроить. Иди за нами и контролируй тыл. Больше от тебя ничего не требуется. Увидишь, что подозрительно, ори. Орать ты умеешь?» «Умею». Семён настороженно глянул по сторонам. «А что именно подозрительное? Беглых техников, что ли?» «Техники ерунда», — процедил сквозь зубы Гарк, что-то делая со своим лучеметом. Из трубочки ударил ровный яркий луч, не жаркий и не опасный. Сейчас оружие работало как фонарь, сильный и дальнобойный. Гарк повел лучом вокруг, проверяя работу лучеметного фонарика, подрегулировал фокус, чтобы луч был пошире, и закончил свою мысль. «Что техники? Это же люди, баха нету. Тут пленедоделки разные водятся. А вот те по-настоящему опасные. Живучие сволочи. И нападают внезапно. И клыки у них металлические. У самых крупных недоделков, лохматых. Неужели золотые?» Семён вспомнил разговор о зубах и щипцах. «В самом деле?» «Соображаешь?» – хмыкнул Зур. «Бывает, что и золотые, но редко. А так в основном медные. Пошли!» – скомандовал Гарк. «Чего трепаться? Работать надо!» И безостановочно, поводя фонариком из стороны в сторону, медленно направился вглубь зала. «Башка, а кто они, недоделки?» – шепотом спросил Семён. «Мутанты, что ли? Генетические уроды?» «Дурила ты!» – беззлобно ответил Зур, доставая из рукава свой лучемет. «Новичок, слова мудреные говоришь, а смысла в них нету. Недоделки, они и есть недоделки. Инкубаторский брак, неудавшиеся варианты хозяев, пля. У настоящего хозяина зубы всегда стальные, от рождения, у его больше половины. Ну и по мелочам всяким тоже кое-какие отличия имеются. То глаз лишний, то ухо, то голова. Реальные хозяева друг друга не убивают, закон у них такой. И по тому же закону выродков им тоже убивать нельзя. Вот их недоделков сюда и сбрасывают с глаз подальше, на выживание. Старые сектора, они огромные, друг с дружкой всякими переходами связаны. Так что этой погони здесь хватает». Зурбашка с отвращением сплюнул на пол и двинул следом за Гарком. Семён пошёл замыкающим. «Всё понятненько», — с сказал молчавший до сих пор медальон. «Да чего же милые эти создания чужие? Чистка расы с измальства. Дешево, сердито и надежно. Впрочем, неважно. В чужой мир со своей моралью не ходят. Итак, Семен, что будем делать?» «Пусть все идет, как и шло». Семен говорил тихо, чтобы его не услышали идущие впереди охранники. «Оружия у меня нет, так что на тебя одна надежда, на твое прикрытие. Я дождусь подходящего момента и спрошу о кардинале, а после можно будет уходить. Да, Мар, вот что, если дела вдруг пойдут наперекосяк, мало ли что, то аварийной командой для переноса будет слово «уход», понял?» «Конечно». Мар немного помолчал и с надеждой спросил. «Семен, ежели на нас те недоделки нападут, можно мне хоть немного активной защитой попользоваться? Боевых заклинаний у меня валом, а применить толком все никак не удается. Повода не находится». «Можно», — разрешил Семен. «Сколько угодно, даже нужно». «Ох, и повеселюсь я!» В предвкушении развлечений обрадовался медальон. «Ох, и поразвлекаюсь!» Группа без приключений неторопливо прошла через весь зал. Обломки жести, пластика и битого стекла неприятно хрустели под ногами Семена и охранников. Возможно, этот звук отпугивал недоделков, о которых говорил Зур. Во всяком случае, никто на группу пока не нападал. Пока что. Гарк, не обращая внимания на коридоры, где почему-то гуляли пронзительные сквозняки, задерживался то у одного, то у другого входа в ячейки. Внимательно прислушиваясь и старательно принюхиваясь, он, наконец, остановился возле очередного провала. Остановился, махнул рукой. «Давай!» И, отступив в сторону, направил луч фонаря в темноту комнаты. Почему Гарка-мордобойца заинтересовала именно эта ячейка, Семен не знал. Никакой определенной системы в поиске технарей-беглецов у охранника не наблюдалось. Скорее, Гарк вел себя как охотник, выслеживающий дичь. Зверь, а не человека. Все произошло слишком быстро. Едва в луче света мелькнуло что-то массивное, лохматое. Семен не успел понять, нападало существо на них или наоборот убегало. Как Зур выстрелил. И, крича от возбуждения, продолжал стрелять и стрелять, ослепляя Семена сварочными вспышками разрядов. Из глубины ячейки донесся надсадный рев. Резко завоняло паленой шерстью и горелым мясом. Рев оборвался стоном и вновь стало тихо. «Один есть!» Удовлетворенно сообщил Гарк. «Завалили такие недоделка. Молодец, башка, с меня пиво». И, сузив луч, вошел в темную комнату. «Слышь, голова два уха, чего застрял? Иди сюда, щипцы готовь. Да тут и лысенький есть, жареный. Зажарил ты его, напарничек, не пожалел маленького, ай-яй. Вот из-за чего зверюга суетилась-то, свою половину спасала. Щипцы давай, кому говорю? Стой здесь!» Приказал Семену Зурбашка, нетерпеливо поглядывая в ячейку, полную дыма. «Не трось, если что не так, зови!» И нырнул в дым. «Хрена техников они ищут!» Угрюмо прокомментировал Мар очевидное. «Охотятся они, случаем пользуются. Жутковатая, Семен, картина получается. Чужие используют людей, а люди охотятся на чужих. Все, блин, в этом мире с ног на голову и боком поперек. Взорвать бы его к чертям собачьим. Не жалко, честное слово». Медальон зло выругался. Семен не ответил. Да и что можно было сказать? «Медные!» Огорченно сообщил Зур Семену, выныривая из оседающего дыма. «Зря старались, бля. Обидно. Гарк, теперь ты стреляешь, а я на подсветке». Зур принялся регулировать лучемет, переделывая его в фонарь. «Слышишь, мордобоец, не глухой!» Гарк вышел из темноты, довольно улыбаясь. «Проглядел ты один правильный клык, башка. Очки тебе пора заводить, вот что. А кто проглядел, тот нифига не получил. Уговор дороже зуба». И похлопал себя по карману. Зурбашка вяло чертыхнулся. «Что, писарчук, штаны с испугу не наложил?» Снисходительно обратился Гарк к Семену. «Зачистка, она и есть зачистка. Глупо с нее ничего не поиметь. Бросай свою штабную писанину и переходи в действующую охрану, не пожалеешь. Золотишком разживешься, богатым со временем станешь, крутым. Если, конечно, недоделки тебя раньше не сожрут. Или хозяева в инкубатор не отправят». «А зачем?» – непритворно удивился Семен,